Временами его настигает страх, а не ходит ли он снова по кругу. И вот уже лес, встающий темной стеной вдали, грозит в любую минуту обернуться проклятым парком. От каждого каменного строения, возвышающегося на холме, делается не по себе. Как бы при ближайшем рассмотрении не опознать в нем фамильного замка, а встречные крестьяне все больше и больше напоминают знакомую с детства прислугу. Он прячется по церквам, ночует под открытым небом, увязывается за пилигримами, бражничает по кабакам с бродягами и распутными девками, лишь бы укрыться от всевидящего ока судьбы, уйти на самое дно, с головой зарыться в ил. Намеревается постричься в монахи, заточить себя в монастыре. Выслушав его исповедь, настоятель приходит в ужас. В довершение всего этот погрязший в пороке грешник — отпрыск нечестивого, преданного анафеме рода тамплиеров. Леонгард, очертя голову, бросается в водоворот жизни. Она упорно не желает иметь с ним ничего общего. Он призывает дьявола. В ответ одно лишь эхо. Зло повсюду, но прародитель его неуловим. Он пытается искать его в собственном «я» и не может найти самого себя, хотя твердо знает, «я» должно быть здесь. Ведь не прошло и минуты, как он чувствовал его, был уверен в том, что оно здесь, и оказался в дураках. И по делам, ведь каждый миг оно другое. Радуга, висящая над землей, такая красивая, близкая, а попробуй ухвати, в руке пустота. Во всем ему видится крест сатаны, повсюду бессмысленный круговорот, рождение, юность, зрелость, старость, смерть. Поистине, чрево, порождающее все человеческие страдания, это вечно вращающееся мельничное колесо, а неподвижная ось, в круг кои пребывают в движении крылья, четыре бегущие ноги, также, увы, непостижимо, как абстрактная математическая точка. В дороге он пристает к нищенствующему монаху, постится, бичует себя вместе с ним. Годы скользят меж пальцев, как зерна четок. Ничего не меняется, ни внутри, ни вовне. Только солнце как будто слегка потускнело. Как и прежде, у бедного отнимается последнее, у богатого пребывает вдвойне. Чем настойчивее нищий молит о хлебе насущном, тем тверже камни уготовил ему день. А небеса все так же непроницаемы и холодны, как закаленная, отливающая синевой сталь. Вновь вспыхивает в нем старая ненависть к заклятому врагу рода человеческого, вершителю судеб людских. Монах проповедует о том, что Господь своим чадом воздаст по справедливости, преданные же анафеме отступники будут навеки вечные ввергнуты в гиену огненную. А ему в словах этих слышится пение инфернального кочета. Чуть не ежедневно с пеной у рта проклинает монах нечестивых, продавших душу дьяволу тамплиеров, кои тысячекратно горели на кострах и все равно поднимали голову. Сии исчадья ада не только не желали умереть в покаянии, но втайне оплели своими гнусными щупальцами весь христианский мир. И сколько ни пыталась Матерь-Церковь выжечь скверну каленым железом, зараза неистребима. Тогда-то и удалось ему разузнать кое-что о ересе тамплиеров. Почитают они двух богов, верховного — некий недосягаемый и непостижимый принцип, и низшего — сатану, страшного демиурга, который ежечасно перестраивает мир, наполняя его страхом и ужасом, изо дня в день нагнетая кошмар до тех пор, пока человечество не захлебнется в собственной крови. Однако есть и третье божество, кое превыше двух первых — Бафомет, трехликий идол с золотой головой. Слова эти больно ожгли его душу, как будто само пламя изрекло их своим беспощадным языком. Сокровенный смысл сей еретической доктрины Леонгард постигнуть не мог. а внешнее поверхностное толкование, прикрывающее страшную трясину, подобно красивому, обманчиво приветливому зеленому ковру, его не устраивало. И все же с какой-то непоколебимой уверенностью несчастный изгнанник чувствовал, что этот путь для него единственный, что только пройдя его до конца, он сможет спастись от себя самого. Орден тамплиеров протягивал ему руку. Ну что ж, смертные обречены наследовать предкам. С монахом они разошлись. И вновь легионы умерших окружают Леонгарда. На сей раз они твердят какое-то имя. И вот губы сами собой начинают слог за слогом повторять это странное имя, которое, подобно древу, ветвь за ветвью, прорастает из сердца. Это совершенно незнакомое имя становится его плотью и кровью. Имя, облаченное в пурпур и увенчанное короной. Имя, которое он уже не может ни шептать, ибо ноги двигаются в ритме этих магических семи слогов. Якоб де Витриако. Сегодня легендарный гроссмейстер рыцарей храма. Завтра бесплотный внутренний голос. Якоб де Витриако призрачным, невидимым проводником указывает ему путь. Подобно тому, как брошенный вверх камень, достигнув высшей точки, меняет направление своего полета и, набирая скорость, устремляется к земле, так и с Леонгардом. Незнакомое имя стало для него поворотным пунктом, и странная тяга к загадочному Якобу де Витриако постепенно превратилась в неодолимую, овладевшую всем его существом потребность во что бы то ни стало найти этого человека».